Незнакомец заговорил на английском. «Надо же, младший император прячется среди людей. Я тебя заметил только благодаря особенному артефакту. Ты же не против, что я перенес нас подальше от людей? Ну что, давай сразимся, мне нужна твоя душа и части твоего тела». Баюн сбросил маскировку и начал бой. С досадой, кот заметил, что его противник обладал артефактами душевной защиты и девятыми духовными границами, что делало душевными атаки элемента звука малоэффективными. Также, противник был очень проворен, и, благодаря доспехам, не беспомощен в ближнем бою. Спустя некоторое время, кот понял, что ему не одержать победу в бою, да избежать он не сможет, поскольку противник быстрее. Поэтому Баюн применил последнее средство. Кот словно запел, выпустив очень мощный сигнал, который могли почувствовать только те, кому он предназначен, не в зависимости от местонахождения. Затем Баюн телепортировался на несколько сотен километров особым артефактом. Его противник ухмыльнулся и хотел было мгновенно сократить расстояние, как вдруг. Южная Африка. Баба-яга в своем бунгало на курьих ножках спокойно что-то варила в котле, как вдруг что-то почувствовала, вылетела из домика и помчалась на север. Баренцево море. Богдан Сергеевич осматривал морские просторы, стоя на гигантском острове. Точнее, это был не остров, а хранитель Руси, чудо-юдо-рыба-кит. Внезапно, от рыбы-кита начала исходить ужасающая аура. Владеющий почувствовал ее гнев и удивился. За все время работы с рыбой, предводитель охотников чувствовал ее печаль по погибшим людям, желание спасать жизни и прочие эмоции, но гнев – никогда. Богдан Сергеевич заметил, что рыба отправила свою энергию куда-то на юго-запад, но точно не мог понять, куда. Владеющий решил спросить рыбу о том, что произошло, магия звука. Жилище Горыныча и Царевин. Марья, вернувшись от Кощея, зашла к змею. У него игра в доту была в самом разгаре, поэтому царевна решила подождать, чтобы вести разговор со всеми головами. Вдруг, все головы на мгновение застыли. Горыныч отпустил мышку и куда телепортировался. Марья услышала мысленное сообщение, посланное правым через амулет. «Не беспокойся, просто очень срочное дело». Змей появился в одной из больших пустых пещер, после чего левый создал дыру в пространстве и все головы начали туда дышать огнем. Сибирь. Иван с Людмилой наслаждались приятным вечером на природе и уже собирались возвращаться, как вдруг девушка на мгновение вспыхнула мощным пламенем, которое походило на силуэт жар-птицы. Людмила пошатнулась, но Иван ее поддержал. В этот раз с одежды не сгорела. Царевна проговорила: «Это жар-птица. Она начала зарождаться в пере, и сейчас она что-то почувствовала, что вызвало ее чудовищный гнев». В этот момент рядом с магами появился призрак Кощея и сказал: «Не волнуйтесь, я сейчас вам рассажу, что произошло». Место заточения Кощея. Кощей пил чай с цинью и чжанконом, как вдруг его рука дрогнула, разлив каплю чая на стол. Бессмертный застыл на мгновение, посмотрел на ошарашенных этим цинью и чжанкона и сказал: «Не волнуйтесь, просто произошло кое-что внезапное». После этого Кощей решил объяснить ситуацию своему владеющему, поскольку заметил, что даже жар-птица среагировала. Кавказские горы. Среди горных хребтов Кавказа, внезапно то, что раньше казалось частью гор, оказалось рукой. Рука поднялась и шевельнула пальцем, после чего одна из гор поднялась в воздух и с ужасающей скоростью полетела на северо-запад. Скорость горы была такой, что даже маги заклятия не смогли бы ее заметить. Место сражения кота Баюна и незнакомца. Незнакомец было переместился к телепортировавшемуся коту, как вдруг из ниоткуда прилетела гигантская гора и превратила могучего мага заклятия в кучу кровавых ошметков. В тот же момент в воздухе над местом, где только что был маг, появилась серебряная дыра, из которой полился мощнейший огонь, а из океана появился гигантский столб воды. Вода и пламя столкнулись, породив мощнейшую ударную волну. Кот Баюн висел в воздухе неподалеку, зализывая полученные раны. Внезапно, перед ним появилась седая старушка с длинными волосами и сказала: «Так и знала, что три высших императора меня опередят. Ну что, как поживаешь, Баюн? И главное, кто это на тебя напал?» Часть 97. Где-то над морскими просторами. Кот Баюн вздохнул и ответил: «И тебе привет, бабка. Я, по-твоему, всех криминальных личностей в этом мире знаю. Я, между прочим, известный музыкант». но я записал весь бой на один из кристаллов Полоза. Надо передать его Горынычу, думаю, они разберутся. Даже я понимаю, что маги такой силы с таким количеством ценных артефактов не могут появиться из ниоткуда. Кстати, кошель Черномора у меня, поэтому все снаряжение этого товарища не было раздавлено камешком Святогора и теперь оно принадлежит мне. Поможешь с ранами? Думаю, нам надо срочно идти к змею. Старушка улыбнулась и начала поить кота зельями, после чего бабка переместила кота Баюна и себя в область, откуда можно телепортироваться в жилище Горыныча. Кот активировал маскировку и принял свой человеческий облик. Бабка рассмеялась. «Когда войдем к Горынычу, лучше сними маскировку. Для царевен такой ты страшнее, чем милый котик». Баюн оскалился, после чего сказал. «Я заметил неподалеку двоих владеющих. Они спешат сюда. Там владеющие жар-птицы». «Как?» Бабка улыбнулась. «Потом расскажу, я узнала от Кощея. Пойдем встретим, хочу с ними познакомиться заранее. Сибирь». На некотором расстоянии от Бабы-Яги и кота Баюна. После того, как Кощей рассказал молодым магам о нападении на Баюна, Людмиле позвонила Марья, попросив их вернуться как можно скорее, поскольку Горыныч устраивает общее собрание. Иван с Людмилой поспешили в жилище змея. Парень с девушкой летели, а Гармик бежал по земле, ничуть не отставая от магов. Внезапно, пес залаял и увеличился до своих изначальных размеров. В тот же момент Иван с Людмилой увидели парящих в воздухе перед Гармиком старушку с длинными седыми волосами и потлатого бородатого мужика в кожаной куртке. Мужик отпрянул от увеличившегося пса, отлетев назад. Старушка наоборот, подлетела к Гармику и, ничуть не страшась ауры старшего императора, начала его гладить и говорить. «Хороший мальчик, не бойся, мы не можем навредить твоим хозяевам даже при всем желании». Затем бабулька посмотрела на Ивана с Людмилой и сказала, «Здравствуйте, владеющие, я бабушка Яга, а с Баюном, как я знаю, вы уже встречались». Иван сказал, «Гармик, они нам не навредят». Пес немного порычал на рокера и уменьшился. После этого Иван с Людмилой представились. Бабка расхохоталась, «Да, я наслышана о вас от вашей подруги Оленьки. Я всегда любила Иванушек, вы же слышали, что на Баюна напали». «Давайте поспешим к трехглавому, я подкину». Спустя мгновение, Иван, Людмила и двое хранителей Руси оказались в области, из которой можно телепортироваться в жилище змея. Некоторое время назад, Петербург, Павел с Ольгой лежали на диване и смотрели сериалы, как вдруг раздался звонок в дверь. Болотный маг удивленно сказал, «Кто это может быть так поздно? Мы же не заказывали ничего. Ладно, пойду открою». Парень встал с дивана, вышел в прихожую, открыл дверь и оторопел. За дверью стояли двое. Один был в одежде охотника и выглядел лет на 45. Второй был постарше на вид, носил строгий костюм и обладал восточной наружностью. Павел узнал первого и догадывался, кем был второй. Парень проговорил, «Здравствуйте». Маг в одежде охотника сказал, «Здравствуйте, Павел. Извините за столь поздний визит. Мы уже встречались». «Я предводитель охотников Богдан Сергеевич, а это глава Министерства магической безопасности Борис Игнатьевич. Не могли бы вы позвать Ольгу, у нас к ней срочное дело. Не бойтесь, ничего опасного оно не включает». Павел сказал, «Хорошо, проходите. Подождите здесь, я сейчас позову Олю». В этот момент в прихожую вышла Ольга в пижаме, намереваясь спросить, кого это занесло. Увидев вошедших, девушка раскрыла глаза от удивления. Борис Игнатьевич сказал, «Ольга, здравствуйте, извините за поздний визит, но дело очень срочное». Богдан Сергеевич добавил, «Ничего опасного или вроде того, просто собрание, на котором должны присутствовать все владеющие». Ольга сказала, «Хорошо, мне надо 5 минут на сборы». Владеющий чудо-юдо рыбы-кита сказал, «Тогда мы подождем снаружи у подъезда, еще раз извините за позднее вторжение». Маги заклятия покинули квартиру, после чего Павел сказал, «Что же такого у них произошло, раз они вдвоем за тобой зашли?» Ольга вздохнула, «Надеюсь, они просто решили забрать меня по дороге. Но если бы это было опасно, они бы так и сказали. Ладно, я не думаю, что вернусь скоро, а ты не даже не думай смотреть сериал без меня». Павел улыбнулся, после чего поцеловал девушку. «Будь осторожна». Ольга оделась и вышла из дома на улицу, подумав про себя. «Интересно, а они поднимались в лифте или влетели на наш 20-й этаж через окно?» Не могу представить Бориса Игнатьевича, дожидающегося лифта. На улице Ольга подошла к магам заклятия, после чего Богдан Сергеевич, установив звуковой барьер, сказал: «Ввожу в курс дела. Недавно было совершено нападение на хранителя Руси кота Баюна. Нападавший был магом заклятия. Баюн проигрывал, но послал сигнал о помощи остальным хранителям Руси. Они убили нападавшего. Было решено собраться у Змея Горыныча и обсудить это дело. Мы решили, что вам, как молодой владеющий, будет полезно присутствовать на этом собрании». Ольга кивнула, после чего Богдан Сергеевич перенес себя, владеющую и главу ММБ, в Сибирь. После перемещения Ольга увидела впереди четырех людей и одного пса. Это были Иван, Людмила, Баба Яга, незнакомый девушке мужик и Гармик. Маги сблизились, после чего Ольга и Иван с Людмилой поприветствовали друг друга. Борис Игнатьевич пристально посмотрел на старушку и сказал: «Здравствуйте, бабушка Яга. Я глава Министерства магической безопасности Борис. Это Богдан, владеющий чудо-юдо рыбы-кита». Старушка улыбнулась: «Здравствуйте, Милки. Привет, Оленька. Они и тебя сюда притащили. Ужас-то какой». Иван с удивлением посмотрел на Ольгу. «Вы уже знакомы?» Ольга улыбнулась. «Не только у тебя есть секретные миссии». Иван засмеялся, после чего поздоровался с магами заклятия. Борис Игнатьевич посмотрел на Людмилу и сказал: «Поздравляю со становлением владеющей, царевна Людмила». Богдан Сергеевич сказал: «Да, добро пожаловать в наш скромный кружок». Борис Игнатьевич кинул пристальный взгляд на мужика, рокера. Кот Баюн вздохнул, снял маскировку и познакомился со всеми, кого не знал. После этого глава ММБ сказал: «Уважаемый Баюн, вы можете описать нападавшего?» Кот начал было отвечать, ощущая, что он будто на допросе, как вспыхнул серебряный свет и маги оказались в жилище Горыныча и царевин. Борис Игнатьевич не стал продолжать допрос, решив немного подождать. На группу магов кидали заинтересованные взгляды еще не спящие царевны. Периодически слышались возгласы: «О, какой милый котик!» Вскоре хранители Руси, Борис Игнатьевич и владеющие дошли до комнаты Горыныча и вошли в нее. В центре помещения уже стоял разложенный стол. В комнате присутствовали Змей, Василиса и Марья. После того, как все поприветствовали друг друга и расселись за столом, в том числе и призрак Кощей, появившийся из перстня, центральный сказал: «Давно не виделись, Баюн. Жалко, обстоятельства не лучшие. Расскажи, что ты успел узнать о нападавшем». Кот вынул серебристый кристалл и положил на стол. Горыныч подтянул его магией пространства и активировал. После просмотра записи Борис Игнатьевич сказал: «Мне знаком этот товарищ, я просматривал его дело некоторое время назад. Это немецкий маг Дидрик Найман. Раньше работал наемником, но около 20 лет назад прекратил эту деятельность. Его стали замечать в самых опасных местах нашей планеты. Поступала информация, что он достиг уровня заклятия, несмотря на то, что запросов на плоды земель не подавал, а также не регистрировался в Союзе магов заклятия. Последняя информация о нем включала то, что он достиг уровня заклятия минимум в двух элементах. Оказалось, информация была неполной. Мы считаем, что он получал поддержку откуда-то. Также известно еще минимум двух подобных магах: американки Лаури Джонсон и греки Зотикоси Аматонидиси. Были подтверждены контакты между ними тремя. Спасибо за информацию, будем копать в этом направлении». Баба Яга сказала: «Борис, что думаете насчет того, чтобы по-тихому избавиться от этих двоих, пока не поздно? Я могу это сделать». Борис Игнатьевич сказал: «К сожалению, нельзя. Во многих кругах известно, что они маги заклятия. Смерть Наймана и так вызовет переполох, но я уже сделал шаги, чтобы это замяли. Но если умрут еще двое, будут плохие последствия для мира в целом». Старушка закивала: «Почему-то я так и думала. Черт бы подрал эту политику». В этот момент заговорил Кощей: «Раз с этим мы закончили, есть еще два дела, которые нужно сделать сейчас. Во-первых, Ваня, призови своего зверька и попроси его вылечить Баюна». Иван послушался бессмертного и призвал песца. Зверек подошел к коту и начал вытягивать энергию высшего императора Сибири. Через какое-то время песец, будто наевшийся, уснул, а аура Баюна заметно усилилась, но по всему его телу открылись раны и потекла кровь. Старушка подбежала к коту, обработала раны различными мазями и напоила его зельями. После этого Горыныч протянул Баюну бидон с молоком. Кот радостно выпил его залпом, после чего облизал усы. Кощей сказал: «Отлично, скоро ты полностью восстановишь былую силу. А теперь, ты, с помощью зверька Вани можешь призвать свой священный сосуд. Но тебе потребуется поддержка энергии от владеющих». Баюн увидел взгляды магов в помещении и, нехотя, согласился. Часть 98. Сибирь. Неподалеку от места входа в жилище Горыныча, окруженные светонепроницаемым и звуконепроницаемым барьерами, вокруг кота Баюна и песца стояли шестеро владеющих. Борис Игнатьевич, Змей Горыныч и Баба Яга стояли неподалеку и следили за тем, чтобы все прошло гладко. Кот Баюн собрал энергию песца и энергию, поступающую от священных сосудов владеющих, после чего начал напевать какую-то мелодию. Примерно через полчаса с северо-востока прилетели гусли и зависли в воздухе перед котом. Баюн облегченно вздохнул и перестал собирать энергию священных сосудов. Песец подбежал к Ивану. Трижды владеющий начал гладить питомца. Людмила и Ольга начали переводить дыхание, оправляясь от напряжения, связанного с передачей энергии. Призрак Кощея появился около Баюна и сказал: «Поздравляю с возвращением священного сосуда. Теперь твой сосуд должен выбрать владеющего». Кот сказал: «Бессмертный засранец, ты заставил меня опять контактировать с этой жуткой энергией. Хорошо, что все прошло без заминок. Требования моего сосуда следующие. Это должен быть кто-то молодой, кому не чуждо творчество, а также он должен обладать магией звука. А раз так, то я, в благодарность за мое исцеление, хочу передать сосуд Ивану. Тем более, Иван был на концерте моей группы, но не смог насладиться эффектом моей магии звука. Будучи моим владеющим, сможет». Кощей сказал: «Хорошая идея. Я могу научить Ивана эффективно использовать все его сосуды, в том числе и совместно». Левый Горыныч сказал: «Я согласен, Ваня сможет использовать сосуд наиболее эффективно». Борис Игнатьевич сказал: «Согласен, Иван хороший кандидат». В этот момент гусли подлетели к Ивану. Молодой маг взял их и поставил духовную печать. Кот Баюн сказал: «Отлично, мой священный сосуд – мощный атакующий артефакт магии звука. Но не все так просто. Тебе придется научиться на нем играть. Вот тебе версия моих видеоуроков по игре на гуслях, записанных на кристалле Полоза». Кот передал Ивану серебряный кристалл. После этого Горыныч всех телепортировал обратно в свою комнату. После того, как все поздравили Ивана со становлением четырежды владеющим, Баюн сказал: «Я собрал все артефакты нападавшего на меня. Я передам их вам, чтобы вы могли больше узнать о его поддержке». Кот достал кошель Черномора и вытряхнул из него на стол большое количество артефактов. Центральный змей сказал: «Отлично, мы с Борисом Игнатьевичем, Марией и Кощеем постараемся извлечь из этого все, что можем». После этого Борис Игнатьевич сказал: «Кощей, после того, как вы с Марией изучите артефакт, пробившийся через всю маскировку Баюна, можете создать ему дополнительный слой маскировки, чтобы схожие артефакты по-прежнему идентифицировали вас как младшего императора, а не истинного». Баюн нахмурился. «Хотите сделать приманку из меня? Я согласен. Они смогут меня одолеть только если припрутся толпой. Да и то не факт. Что же, пока артефакт не будет готов, я поживу здесь. Горыныч, ты не против?» Левый засмеялся: «Конечно, оставайся. Знаешь, оказалось, что среди царевин есть несколько фанаток твоей группы. А также большинству нравятся милые котики. Только осторожно, не подерись с Гармиком или Чернышом». После этого собрание закончилось. Призрак Кощея, Горыныч, Борис Игнатьевич и Богдан Сергеевич остались обсудить некоторые вещи, а остальные вышли из комнаты. Марья подошла к Ивану, Людмиле и Ольге и сказала: «Ваня, Людмила, спасибо вам за то, что нашли тот ларец Черномора. Я очень рада, что могу изучить такие артефакты. Кстати, Ваня, мне очень хочется изучить гусли. Когда будет время, приходи». Марья ушла к себе в лабораторию. Василиса пошла показывать Баюну жилище Горыныча. Баба Яга подошла к Ивану с компанией и сказала: «Иванушка, теперь ты четырежды владеющий. Ешь побольше. Держи пирожок. Оленька, Людмила, тоже держите». Старушка протянула молодым магам пирожки, после чего сказала: «Оленька, тебя закинуть домой. Я отправлюсь отсюда где-то в 10 утра. Пока пообщайся с друзьями». Ольга поблагодарила Ягу, после чего трое молодых владеющих пошли в комнату Ивана и Людмилы. Ольга сказала: «Ну, Ваня, ты даешь. Из-за твоего количества элементов ты совместим почти со всеми сосудами. У тебя уже треть всех сосудов. Читерство чистой воды». Иван засмеялся. «Ну, с гуслями не все так просто. Мне Кощей мысленно объяснил. Мне надо научиться на них играть. Причем реально. Они развиваются в соответствии с моим умением играть на них. Чтобы они стали артефактом высокого уровня, может понадобиться несколько месяцев. А чтобы высшего, несколько лет. Но зато это очень мощный атакующий артефакт. Ну, будет». Людмила рассмеялась. «Приобретешь полезный навык. Только начинай заранее продумывать свой репертуар». Посмеявшись, Иван сказал: «Кстати, Оля, у нас тут кое-что есть для тебя. Мы раскрывали ларцы Черномора, и кое-что нашли для тебя с Пашей». Владеющий передал Ольге большое душевное семя ветра и водные болотные семена. Ольга, увидев семя ветра, сильно удивилась и обняла сначала Ивана, а потом Людмилу. Затем владеющая Бабой-Яги сказала: «Спасибо вам огромное. Я как раз собиралась найти себе душевное семя ветра, а тут такой сюрприз. Паша, думаю, обрадуется не меньше моего». Трое друзей болтали некоторое время, после чего Ольга ушла в приготовленную ей комнату. Утром владеющая Бабой-Яги со старушкой вернулась в Петербург. Санкт-Петербург. Павел только проснулся и сел смотреть сериалы, как вернулась Ольга. Парень встал с дивана и пошел встречать девушку. Поприветствовав Ольгу должным образом, Павел спросил: «Ну как, что такого срочного случилось?» Ольга улыбнулась: «Об основной части меня просили не рассказывать, но вот насчет кое-чего. Представляешь, Ваня теперь четырежды владеющий». Павел рассмеялся. «Ваня в своем репертуаре. И чей же он владеющий?» «Кота Баюна. Только для того, чтобы пользоваться священным сосудом, ему придется научиться играть на гуслях». Павел расхохотался еще сильнее, после чего сказал: «Так, я пойду скидывать ему то, что он должен научиться играть. Ведь у гуслей Баюна не должны струны рваться». Ольга рассмеялась: «Тогда я тоже скину ему пару треков. Кстати, Ваня с Людмилой кое-что просили тебе передать». Девушка передала Павлу водные болотные семена, после чего парень удивленно проговорил: «Надо же, спасибо им огромное. А тебе что-нибудь досталось?» Ольга радостно ответила: «Большое душевное семя ветра, с сильным сопроводительным эффектом». Павел сказал: «Поздравляю. Раз так, пойдем досматривать сериал. Заметь, я сдержался и не стал смотреть без тебя». Ольга засмеялась, после чего поцеловала парня. «Ты мой герой. Жилище Горыныча и Царевин». Следующие полторы недели Иван с Людмилой тренировались и отдыхали. Четырежды владеющий начал пытаться играть на гуслях. Получалось не очень. Гусли звуковыми волнами разрушали всю посуду в комнате, при каждой неудачной попытке Ивана. Иван с Людмилой сидели в столовой и ели. Смаук в виде маленького дракончика спал на коленях хозяйки, из его пасти свешивалось какое-то ожерелье, забранное из кормушки. Вдруг, четырежды владеющий услышал разговор молодых царевин за соседним столом. Слышали, что какой-то китайский выскочка объявил себя самым сильным магом в мире. Видосики с ним просто завирусились. Может, подадим сестрице Злате идею съездить в Китай и показать ему, где раки зимуют. Она, наверное, даже младше того хилика, что он победил. Ну, точно не старше. Ну, все-таки Злата старше этого Мофана. Пусть лучше Любава поедет. Она на несколько лет младше него. А зачем это все надо? Пусть считает себя самым-самым, пока не наткнется на кого-нибудь более сильного. Людмила, услышав это, спросила Ивана: «Вань, а ты хочешь сразиться с этим магом? Мы же через 2 недели поедем в Китай». Иван пожал плечами: «Не думаю, что мы его там встретим. Он не занимается официальными делами клана Фансуэ. Да и сражаться у меня особого желания нет. Особенно, если учитывать запрет в Китае на битвы между магами высшего уровня». В этот момент в столовую зашли Аленушка и Любава. Царевны спросили разрешения и подсели к Ивану и Людмиле. Владеющая жар птицы спросила: «Как у вас дела, Аленушка? Как твои успехи охотничьем фронте? А как с поиском парня? А у тебя, Любава? Ты же последние 2 недели непрерывно культивировала, освоилась с семенем». Аленушка сказала: «У меня все отлично. Нашла хорошую охотничью команду, правда, с поисками парня все сложнее. Сейчас мне надо получить ранг охотничьего наставника 1 звезды. Даже несмотря на мой высший уровень, это будет не слишком легко. Сейчас у нас перерыв между миссиями на несколько дней. Кстати, Ваня, на одной из миссий в Сибири я видела твоих родителей. Я не знала, что они настолько круты, особенно для магов без такой поддержки, как у меня с сестрами. Кстати, Людмила, это правда, что ты стала владеющей жар-птицей. И то, что Ваня стал четырежды владеющим. Людмила кивнула, после чего Аленушка рассмеялась, а затем рассказала подробности встречи с родителями Ивана. Затем заговорила Людмила, спросила: «А у тебя как дела, Любава?» Любава ответила: «Отлично. Ваня, еще раз огромное спасибо за семя. Кстати, я слышала, что вас отец отправляет в Китай через 2 недели. Вы же не будете драться с этим китайским самым сильным магом в мире. Мне уже звонил Егор и предлагал поехать в Китай. Он очень хотел сразиться с этим магом. Я еле его отговорила. Не говорите Егору, но мне кажется, что он не победит. Я смотрела записи боя. Иван сказал: мы не будем драться, не для этого едем. А как ты оцениваешь свои шансы?» Любава вздохнула. «Насколько я поняла, он довольно силен. Особенно, если учесть, что ресурсы, которые поддерживают меня, на несколько порядков превосходят те, которыми обладает он. Он уже заполучил ложное небесное семя элемента Земли и обладает минимум 2 элементами на высшем уровне. Думаю, если бы мы сразились сейчас, я бы победила, из-за того, что у меня 8 духовные границы, 2 больших небесных семени и 4 элемента на высшем уровне, один из которых недавно достиг 2-й ступени. Любава увидела удивленные взгляды сестер и Ивана, поэтому объяснила: после слияния с огненным небесным семенем Гармика, я прорвалась на 2-ю ступень в элементе огня и чувствую, что близка к пробуждению условной мощи. Так вот, из того, что я узнала об этом молодом китайце, он начинал с самых низов, без всякой поддержки, но, несмотря на это, достиг такой силы, поэтому велика вероятность, что в скором времени он станет сильнее меня. Если, конечно, его не убьют из-за его вспыльчивого характера. После этого Иван с царевнами продолжили болтать на разные темы. Часть 99. Следующие 1,5 недели Иван с Людмилой все так же отдыхали и тренировались. И вот, настало время отправления в Китай. Парень с девушкой пришли в комнату к змею, получить указания насчет поездки. В помещении, помимо Горыныча, находилась Марья. Поприветствовав вошедших, центральный сказал: «Завтра рано утром вы вылетаете в Китай из Петербурга. Мы подготовили для вас список поручений. Марья отправится с вами, но в Фанцюй вы пойдете без нее». Змей проинструктировал Ивана с Людмилой, рассказав о всех поручениях в подробностях, а также вручил приветственные дары для Фанцюй. На следующий день Иван, Людмила и Марья прилетели в Шанхай. До встречи в Фанцюй оставалось еще 2 дня, и у магов была еще пара дел, которые нужно было выполнить до нее. Первым делом маги отправились в университет Минчжу. У Марьи была назначена встреча с директором Сиа, и она хотела, чтобы с ней пришли недавние выпускники университета. На входе в университет российскую делегацию ждала молодая девушка. Увидев магов, она представилась: «Добро пожаловать в Шанхай. Я Муну Цзя, выпускница этого университета, а также я сейчас занимаю должность при нем. Директор Сиа попросил меня встретить вас и проводить в его кабинет». Марья улыбнулась, сказав с помощью амулета-переводчика: «Здравствуйте, я Марья, а это выпускники нашего Петербургского университета Иван и Людмила». Муну Цзя улыбнулась и повела российских магов в кабинет директора Сиа. По пути Иван с любопытством оглядывался по сторонам, осматривая университет, в котором учился Мо Фан. Через некоторое время маги дошли до кабинета и вошли. Муну Цзя подошла к столу, за которым сидел директор Сиа, и встала рядом с ним. Директор сказал: «Добро пожаловать в наш университет. Я директор Сиа». Марья улыбнулась: «Здравствуйте, я Марья, русский государственный маг заклятия. Это Иван и Людмила, выпускники Петербургского магического университета Петра Великого. Я рада познакомиться с вами лично. Я читала ваши научные работы по использованию магии воды и была ими впечатлена». Директор Сиа после фразы Марьи сохранил спокойствие. Он знал, что в русской делегации будет молодой маг заклятия, правда, конечно, не ожидал, что настолько молодой. А вот Муну Цзя была ошарашена. Эта девушка была старше ее меньше, чем на 10 лет, а уже достигла уровня, о котором абсолютное большинство магов могли только мечтать. Марья сказала: Мы прибыли для расширения сотрудничества между университетами наших стран, а также по делу, о котором мы писали вам в письме». Директор Сиа ответил: «Хорошо, вы не против, если Муну Цзя покажет этим молодым магам наш университет? Думаю, это укрепит наше сотрудничество. А мы с вами пока обсудим дела». Марья посмотрела на Ивана с Людмилой. Молодые маги кивнули и вместе с китайской девушкой вышли из кабинета, а маги заклятия стали обсуждать дела. Муну Цзя стала показывать кампус Ивану с Людмилой. Довольно быстро маги разговорились и стали болтать на разные темы. В один момент Людмила спросила: «Так ты знакома с этим самым сильным магом в мире? Расскажи о нем. Мне интересно». Китайская девушка улыбнулась и стала рассказывать российским магам о Мо Фане в общих чертах. Под вечер Муну Цзя предложила показать российским магам хорошую кафешку с китайской кухней. Маги пошли к выходу с территории университета, как вдруг они увидели картину, от которой у Муну Цзя похолодело внутри, а Иван с Людмилой чуть не рассмеялись в голос. Некоторое время назад довольная Марья, закончившая дела с директором Сиа, покинула его кабинет и пошла к выходу университета. Внезапно, с помощью пассивного ведения артефактов, Марья заметила, что один молодой китаец-блондин просто обвешен разнообразными артефактами, в том числе и очень редкими. Особенно Марью заинтересовал артефакт, чей уровень был приближен к уровню заклятия. Царевна быстро поняла, что это был китайский священный сосуд, или тотемный сосуд, как его здесь называли. Блондин заметил заинтересованный взгляд симпатичной темноволосой иностранки и решил к ней подойти. Подойдя, он сказал: «Здравствуй, впервые в Шанхае. Хочешь, покажу город?» Иван, Людмила и Муну Цзя увидели, что молодой китаец, в котором последняя узнала Чжао Маньяна, флиртует с Марьей. Китайская девушка, знающая повадки блондина, сильно обеспокоилась, ведь он пытался кадрить мага заклятия. Иван, которого изнутри распирал смех, спросил у Муну Цзя: «Это твой знакомый?» Китайская девушка кивнула, после чего Иван сказал: «Я, кажется, понимаю, что произошло. Это твой знакомый обвешан огромным количеством артефактов, а Марья – исследователь артефактов. Она, видимо, заметила артефакты и заинтересовалась ими, а он неправильно все понял и взялся за дело. Ладно, думаю, нам стоит вмешаться в это». Муну Цзя благодарно кивнула, и трое молодых людей подошли к Чжао Маньяну и Марье. Блондин заметил приближающуюся Муну Цзя и двух незнакомых ему иностранцев и внутренне выругался. Ему казалось, что завоевать эту девушку будет несложно, ведь она на протяжении всего разговора не отрывала от него очень заинтересованный взгляд. В это время Марья, с помощью ведения артефактов, изучала тотемный сосуд китайца. Внезапно царевна услышала голос Ивана: «Марья, так ты уже закончила свои дела». В тот же момент царевна получила мысленное сообщение от Людмилы: «Сестрица, этот китайский маг из-за твоего очень заинтересованного взгляда подумал, что он тебя интересует в несколько другом плане». Марья в этот момент осознала, что происходит, и сказала, повернувшись к Ивану с Людмилой: «Да, но у меня есть еще пара дел в городе, которые не требуют вашего присутствия. Я, пожалуй, пойду, а вы погуляйте еще. Встретимся в отеле». Сказав это, маг заклятия поспешила к выходу с территории университета. В этот момент Муну Цзя, облегченно выдохнув, подошла к Чжао Маньяну и сказала ему на ухо пару слов. От этого китайский маг побледнел и начал громко ругаться. После этого Муну Цзя познакомила его с Иваном и Людмилой. Людмила сказала: «Так ты из клана Чжао. Я слышала о твоем клане и его финансовом влиянии по всему миру». Маги поболтали некоторое время, после чего уже вчетвером пошли в кафешку, поскольку Чжао Маньян понял, что, после того, как он попытался кадрить мага заклятия, настроя продолжать ночные приключения у него не было, а русские оказались интересными собеседниками. В кафешке Иван разговорился с Чжао Маньяном, а Людмила – с Муну Цзя. Через некоторое время Чжао Маньян предложил Ивану пойти в бар. Людмила быстро отправила четырежды владеющему мысленно сообщение: «Иди, налаживай дружеские отношения с китайскими молодыми магами, я знаю, ты этого хочешь. Встретимся в отеле, только смотри у меня». Иван мысленно поблагодарил девушку, после чего, попрощавшись с Муну Цзя, пошел в бар с китайским магом. После того, как они ушли, девушки остались болтать в кафешке. Иван пришел в отель под утро. Чжао Маньян оказался замечательным собутыльником. Людмила пришла в отель уже давно и видела десятый сон. Она довольно долго болтала с Муну Цзя, после чего девушки обменялись контактами и попрощались. Весь следующий день Иван, Людмила и Марья мотались по магическим рынкам по всему Китаю, в поисках интересных вещей. На следующий день Марья, замаскировавшись, отправилась в Гуанчжоу, на встречу с Пинчжоуном, а Иван с Людмилой, в Фанси. Прибыв на место, русские маги обнаружили, что до встречи еще несколько часов и решили просто погулять по окружающему гору городу. Заряна мысленно сказала Ивану, что хочет осмотреться, поэтому владеющий ее призвал. Дух леса в человеческом облике ушла в неизвестном направлении. Заряна пошла в сторону горы. Вокруг духа леса начали собираться мотыльки в большом количестве. Они чувствовали сродство с природой молодой на вид девушки, поэтому чисто инстинктивно хотели держаться к ней поближе. Когда Заряна подошла близко к горе, к ней навстречу вышла молодая девушка в белом одеянии. Девушка внимательно посмотрела на духа леса и сказала: «Ты очень нравишься моим мотылькам. Кто ты такая? Я чувствую, что ты не совсем человек». Заряна, понявшая речь собеседницы с помощью амулета-переводчика, улыбнулась и ответила: «Привет, это твои мотыльки. Мне они очень нравятся. Я дух леса Заряна. Я из России, прибыла вместе с молодыми магами из моей страны. У них здесь встреча, а я почувствовала много интересных существ и решила прогуляться». Девушка удивилась и ответила: «Я Юй Шиши, дух леса. Я не слышала о таких, как ты. В большинстве мест такие, как я, держатся подальше от людей. У меня в стране, правда, контакты с людьми довольно часты. Мы, духи леса, едины с природой. Она питает нас, а мы ее. Но чем-то мы похожи на людей. Например, мы можем культивировать человеческую магию. Правда, со своими особенностями». Юй Шиши улыбнулась, проникнувшись родством с природой собеседницы. Оно внушало ей необъяснимое чувство доверия. Девушка сказала: «Хочешь, я покажу тебе некоторых существ, которых ты почувствовала?» Заряна радостно согласилась, и Юй Шиши повела ее на место своего обитания. В то же время, Иван с Людмилой подошли к входу в усадьбу Фанси. Часть сотая. Китай, Гуанчжоу. Пинчжоулун сидел в своем кабинете, когда вошла светловолосая женщина лет 40 на вид. Но, как только дверь закрылась, женщина преобразилась. Перед китайским ученым предстала девушка лет 30 на вид, с длинными темными волосами, заплетенными в косу. Пинчжоулун был предупрежден об этом, поэтому улыбнулся и сказал: «Здравствуйте, Марья. Рад встретиться с вами лично. Давайте, я покажу вам этот исследовательский комплекс». Царевна улыбнулась: «Я тоже рада. С удовольствием посмотрю на этот комплекс». Ученый провел для Марьи экскурсию, после чего маги остались в одной из исследовательских комнат. Царевна вновь сняла маскировку, после чего сказала: «Спасибо за экскурсию. У вас очень обширный исследовательский центр». Марья улыбнулась, после чего продолжила: «Я вижу ваше нетерпение, так что давайте я вам сейчас покажу, как выглядит магия слияния, достижимая на уровне заклятия». Пинчжоулун с нетерпением и радостью согласился, после чего царевна протянула руку вперед, и над ней появился черно-фиолетовый шар. Китайский исследователь около часа рассматривал шар с помощью различных приборов, после чего глубоко вздохнул и сказал: «Вы были правы. Я могу понять только то, что в этом шаре есть необычные элементы тени и яда и некоторые свойства смеси. Но способ создания и что-то подобное я определить не в силах. Конечно, у меня есть пара идей, но, я думаю, они не дадут плодов. Все-таки уровень заклятия слишком сильно отличается от обычной магии. Я полагал, что это касается только самих заклятий, но, похоже, отличается вся магия и ваш подход к ней. Спасибо за возможность увидеть магию мага заклятий». После этого Пинчжоулун и Марья продолжили разговаривать на различные научные темы. Китай, усадьба Фанси. У входа в усадьбу Ивана с Людмилой встретили и провели на вершину горы, в самое большое здание. В зале, куда провели российских магов, было около десятка людей, причем большинство из них были молодые. Иван понял, что не может сказать, знает ли большинство из них, хотя у него были подозрения. Но девушку, стоящую посреди комнаты, владеющий узнал сразу. Он не думал, что в Фан Сюэ найдутся еще девушки с серебряными волосами, от которых веет очень сильной аурой элементов ветра и льда. Также, видением артефактов Иван заметил очень сильное бело-голубое сияние, исходящее от девушки. Это сияние по интенсивности не уступало некоторым артефактам уровня заклятия, которые Ивану довелось видеть в жилище Горыныча. Но, конечно, оно было более тусклым, чем свечение, исходящее от священных сосудов хранителей Руси. В этот момент в голове четырежды владеющего раздался радостный голос Кощея. «Да, как же я раньше не догадался. Иван, мне надо срочно отблагодарить эту девушку. От одного взгляда на ее артефакт я очень сильно приблизился к решению проблемы царевны Ксении. Мне надо кое-что обдумать, после чего расскажу. Так вот, поскольку ты достиг высшего уровня в некромантии, теперь я могу в пространственное хранилище перстня помещать не слишком мощные магические предметы, только после каждого помещенного предмета нужно ждать какое-то время. Так вот, я поместил в хранилище перстня белую каменную шкатулку, в ней предмет, выглядящий как сосулька. Это материал, помогающий в культивировании льда. Не слишком сильный, но как раз для уровня развития этой девушки. Помести к остальным приветственным дарам. Это моя личная благодарность ей.